Глава 6. Защитный костюм. Уровень 1. Супермаркет этот очень небольшой. Это не то место, где можно долго задержать гостей. Все его стены стеклянные. Они остановят зомби. Капитальные стены крупных супермаркетов. Только они могут задержать зомби и их чудовищную силу. «Будет тяжело», – хмуро подумал Юэ и занялся своим рюкзаком. Пришлось выложить оттуда больше половины набранных продуктов. Чтобы бежать из студенческого городка, для этого нужны особые силы. Тяжелый рюкзак сильно повлияет на его выносливость. При поднятии уровня ему приходилось вкладывать пункты в силу и выносливость, чтобы увеличить шансы на удачный побег в безопасное место. Юйджун взял 3-литровую бутылку воды и сделал пару глотков, утоляя жажду. Затем он вышел на улицу и с силой швырнул эту бутылку на дорогу. Около 20 зомби среагировали на шум. Они обернулись и побрели в их сторону. Глядя на эту толпу зомби, Юэ нахмурился. Они шли столь плотной толпой, что это не давало ему необходимого пространства для маневра. А пойти мимо них не представлялось возможным. Вдруг он услышал крик. «Спасите! Спасите нас!» — громко закричал Чэньган. Он сидел на дереве. Привлеченный его криком, часть из этой толпы зомби вернулась обратно к этим 3 студентам, что все это время сидели на дереве. «Чэньган, ты с ума сошел? Смотри, они вернулись обратно!» — упрекнул его один из товарищей. «Сунь Юй, я не сумасшедший! Посмотри, вокруг полно зомби! Нам нужна помощь! Долго мы не сможем еще оставаться тут! Как мы сбежим отсюда без чьей-либо поддержки?» Сунь Юй замолчал. Зомби, конечно, медлительные, но их все еще очень много в студенческом городке. Всех не избежать, а самое страшное, что они уже знают, заразиться можно от любой царапины, даже самой крохотной. И от этого нет лечения. После того, как часть зомби побрели обратно к деревьям, гнетущее давление на Юэ Джуна ощутимо снизилось. Впрочем, оставшиеся зомби все еще продолжали идти к ним. Поэтому, размахивая топором, скелет побежал к ним навстречу. Он молниеносно отрубил голову первому встречному зомби. Юэ шел за скелетом. Указывая на ближайшего зомби, он скомандовал: «Скелетон, отруби ему руки!» Юэ не был заинтересован в том, чтобы скелетон убивал всех зомби подряд. В этом случае Юэ не сможет получить никакого опыта. Соответственно, не сможет стать и сильнее. Он должен убивать и лично. Только тогда он сможет повышать необходимый уровень, получать пункты характеристик. Получив команду, скелет шагнул вперед и 2 взмахами топора отрубил руки ближайшему зомби. Юэ выскочил из-за спины скелета и, ударив дубинкой, сломал зомби шею. «Здорово! Отлично!» — сказал с завистью Чэньган, наблюдавший с дерева за тем, как слаженно действует парень и скелет. «Назад!» — крикнул Юэ, потому что оставшиеся зомби медленно окружили их. Если они смогут сделать это, Юэ придет конец. Скелет и Юэ смогли выйти из окружения, сноровисто отступив назад. Но еще 8 зомби продолжили идти в их сторону. Они шли по-различному. Некоторые делали это быстрее, другие чуть медленнее. «Отруби ему руки!» — скомандовал Юэ и показал на одного из быстрых зомби. Скелет отрубил тому руки топором и шагнул вперед. Юэ вновь выскочил из-за его спины и ударом в голову добил этого зомби. В это же время скелет убил другого ближайшего зомби. Действуя таким образом, они сокрушили всю эту группу. «Вы перешли на 4 уровень. Пожалуйста, распределите 2 очка характеристик». Юэ убил последнего зомби, и в его сознании прозвучал этот приятный голос. «Распределить в силу и выносливость», — сказал Юэ. Он задыхался. Бой отобрал много выносливости, и у него осталось всего 3 пункта выносливости. По телу снова прошла теплая волна, и он ощутил легкий прилив сил. Незадолго до этого скелет также перешел на 4 уровень. Его характеристики стали уже на 30% выше, чем у обычного человека. В то время как они сражались с этой толпой, Юэ думал, беспокоясь, еще о 3 зомби, которые стояли не так далеко от них. Он приказал скелету, указывая на тех 3. «Убей их и возвращайся!» Он сильно устал. Нужно было передохнуть и восстановить выносливость. Получив приказ, скелет быстро пошел и, орудуя своим топором, с легкостью убил первых 2 зомби. «Ух ты! Что это?» — сказал Юэ, когда скелет добил 3 зомби. Из его тела выпала белая шкатулка, длиной 30 сантиметров. Она лежала рядом с зомби, и Юэ Джун подошел и подобрал ее. «Белая шкатулка сокровищ. Внутри нее может быть снаряжение, которое вы сможете использовать. хотя есть вероятность, что она окажется пустой. Испытайте свою удачу. Это сообщение возникло в его сознании в момент, когда он рассматривал шкатулку. Юэ торопливо открыл ее. Она вспыхнула белым светом и исчезла. Перед Юэ же появился костюм. Защитный костюм. Снаряжение первого уровня. Плюс один ко всем характеристикам. Костюм способен 3 раза заблокировать распространение инфекции от зомби до 5 уровня. Не защищает от зомби выше 5 уровня. Можно носить с другими защитными костюмами, но бонусы не будут складываться. Прочность 3 из 3. Стоимость 50 СЦ. «Отлично!» Радостно сказал Юэ и стал облачаться в костюм. Этот костюм увеличивал все его параметры на 10% относительно обычного человека. Помимо этого, он позволял отбить 3 атаки зомби, что было эквивалентно 3 жизням. Сражаясь с зомби один на один, Юэ должен был быть предельно внимательным. Малейшая ошибка приводила к заражению. Зато теперь с этим костюмом он должен был проявлять осторожность, только если его окружат сразу несколько зомби. Костюм и в самом деле был равносилен 3 жизням. Костюм сам подстроился под его размеры. Юэ Джун посмотрел в сторону дерева, в ветвях которого укрывались ребята, и показал им большой палец. После он ушел в супермаркет отдохнуть. «Чинган, что он имел в виду?» Удивился Сунь Юй. «Во-вторых, зачем он ушел обратно в супермаркет?» «Может быть, он потратил слишком много выносливости?» Предположил Чинган. «Сражение будет тратить вашу выносливость, поэтому вы не сможете сражаться слишком долго». Юэ Джун, отступая в небольшой супермаркет, оставался на чеку и внимательно осматривался. Добравшись до цели, он расположился на отдых. Скелету он поручил охранять его.